4 по 6 июня в семи России, Сирии, Ирана, Индии, Индонезии, Мьянмы, Японии, Ливана, Египта, Алжира и Чехии передавали при заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, опубликованное в связи с тем, что Совет Безопасности ООН снова сфабриковал так называемую резолюцию о применении санкций против нашей республики с придиркой к нашему опытному запуску баллистической ракетой, призванному умножать ядерные вооруженные силы.